Глава четвертая. То, что Ахмед Рамис Эфенди заговорил с Ханар на пороге своего дома, было всего лишь большой уступкой необычным обстоятельствам. Все связанное с воспитанием наложницы, приучением ее к гаремным порядкам, как водится, ложилось на плечи евнухов. Хозяин был уверен, что они справятся, во всяком случае, старший абиссинец Ибрагим. Он был родом из Африки, но не помнил ни своих родителей, ни данного ему при рождении имени. Почти всю жизнь прослуживший в доме Ахмеда Эфенди, а еще раньше его отца, Ибрагим вполне соответствовал мнению о том, что кастрированный человек, как и холощенное животное, никогда не убежит от своего хозяина. Оскопленный в раннем детстве, он отнюдь не страдал от своего положения и легко мог доказать желающим, что физическое преимущество – ничто перед силой ума. Для начала евнух сообщил Ханар, что она должна радоваться тому, что из варварского края попала в Стамбул, и что ее купил такой солидный и богатый человек, который, если она будет послушной, станет дарить ей одежду и украшения. Нечто подобное девушка слышала много раз, потому не обратила на слова Ибрагима никакого внимания. Уверенный в том, что у остальных наложниц хватит ума не поссориться с новенькой, евнух отвел ее в гарем. Пусть посмотрит, как живут другие женщины Ахмеда и Фенди, и сделает выводы. Пройдя через дворик с фонтаном и переступив порог женской половины дома, Ханар очутилась в большой комнате, где стояли низкие диваны с мягкой обивкой, заваленные горами подушек. Ноги тонули в пушистом ковре, ноздри щекотал аромат благовоний. На маленьких столиках стояли кувшины с щербетом и блюда со сладостями и фруктами. Ибрагим что-то сказал своему молодому помощнику, тот скрылся в глубине гарема, и вскоре перед Ханар предстали три девушки. Одна из них отличалась высоким ростом, гордой осанкой, строгим профилем и умным взглядом. Это была грузинка Манана, в Турции нареченная Гульбахар. Красота второй черкешенки Зейнаб, обладательницы сапфировых глаз, сохранившей свое настоящее имя, сверкала как драгоценный камень. Кто-то считал глаза такого цвета пустыми и даже называл их вратами ада, а кому-то они казались на редкость красивыми. Верховодила в гареме именно Зейнаб, потому что, во-первых, изначально была мусульманкой, во-вторых, обладала безудержной страстной натурой истинной горянки. К тому же она единственная из всех осознавала. Дома ей ни за что не удалось бы вырваться из беспросветной нищеты. У третьей наложницы было безупречно овальное лицо, печальные глаза цвета гречишного меда под длинными ресницами, хрупкие плечи и тонкая талия. Но неожиданно тяжелые груди и широкие бедра, отчего ее фигура казалась несколько приземистой. Ее вывезли из Армении и вместо Седы назвали Билгин. На всех девушках были дизлык, доходящие до колен льняные панталоны, парчевые туфельки без задника и нижние рубашки гемлек. Хотя вороты рубашек обитательниц гарема скреплялись драгоценными застежками, полупрозрачный муслин не скрывал их женских округлостей. Каждая наложница брала от жизни желаемое чем-то своим. Гульбахар умом, Билгин кротостью, а Зейнаб бесцеремонностью. Увидев Ханар, они с первой минуты отнеслись к ней по-разному. Грузинка понимала, эта девушка не виновата в том, что ее купили и привели сюда. Армянка сочувствовала новой наложнице, тогда как черкешенка была готова ее возненавидеть. «Откуда она?» — спросила Зейнаб, ткнув пальцем в Ханар. Хотя положение черкешенки ничем не отличалось от положения остальных обитательниц гарема, в ее голосе звучали повелительные нотки. «Она из племени курдов», — ответил Ибрагим. «Дикарка? Она знает турецкий язык?» «Плохо, но выучит». «Похоже, она не отличается покорностью», — заявила черкешенка, отметив воинственный взор и напряженную позу Ханар. «Противиться ради того, чтобы противиться, бессмысленно», — ставила грузинка. Армянка молчала, и именно к ней первый Ханар почувствовала некоторое расположение. «Ты должна слушаться», — продолжила Зейнаб, и тут девушки впервые услышали голос новой наложницы, для которой произнесенная черкешенкой фраза была до боли знакомой. «Тебя?» — спросила Ханар, не сводя с нее взгляда. Поскольку здесь находился Ибрагим со своим недреманным оком и второй евнух Эмре, которого девушки нисколько не боялись, Зейнаб ответила. «Господина!» — Ханар усмехнулась, и черкешенка не выдержала. «Она наглая и глупая!» Услышав это, Ибрагим тотчас угрожающе произнес. «Ты смеешь осуждать выбор хозяина?» «Конечно, нет!» — черкешенка с трудом выдавила улыбку. «Просто ваша задача...» перебил Ибрагим, сделать так, чтобы эта девушка прижилась в гареме. «Никаких потасовок и ссор. Покажите ей, как следить за собой, подскажите, чем угодить господину. Мы с Эмре тоже займемся ею». Попытки втолковать Ханар хоть что-то по части манер не имели успеха. Зато Курденко согласилась изучать турецкий, понимая, что без знания языка у нее будет меньше возможности вырваться из плена. Хотя прежде в ее ушах звучал поток, на первый взгляд, знакомых слов, она не понимала, что ей говорят. Но поскольку почти все, кто теперь окружал курдянку, старались обучить ее языку, вскоре она смогла выражать свои мысли и улавливать смысл чужой речи. Как-то раз, улучив минуту, Билгин спросила у новой наложницы: «Когда тебе дадут новое имя?» «Имя у меня есть, и я не собираюсь откликаться на другое. Ты должна оставить прошлую жизнь позади, иначе тебе придется тяжело». «Мне без того тяжело. Меня увезли силой. Такое случается со многими, и все смиряются. А я не стану. Отсюда можно сбежать?» «Нет, да и куда? Я бы вернулась домой. Разве родные примут тебя после того, как ты побывала в гареме?» Об этом Ханар не подумала, но в ее сердце было столько ожесточенности и решимости, что она резко проговорила: «Это не важно. Главное — вырваться отсюда». Девушки сидели на скамье в окружении платанов и кипарисов, в ветвях которых заливались птицы, возле бассейна с тихо журчащей водой, где плавали золотые и серебристые рыбки. Рядом цвели одуряющие пахнущие розы, нежно благоухающий жасмин и ароматная вербена. Трава была ровно подстрижена, дорожки посыпаны мраморной крошкой. Неожиданно Билгин охватила такая тоска по родной Армении, по сверкающему на фоне бледно-голубого неба, будто гигантский алмаз Арарату, покрытым цветущими маками, словно пятнами алой крови, лугам, каменной церквушке, в которой по воскресеньям собиралось все селение, что ей захотелось завыть. Билгин чудилась, что с того момента, как она покинула родину, прошло не меньше тысячелетий, чем с тех пор, когда, согласно легенде, Ной посадил там первую розу. К реальности девушку вернул собственный голос, повторявший то, что однажды сказала Гульбахар, самая рассудительная и серьезная из всех троих, а теперь четверых наложниц. «В результате ты попадешь к другому мужчине или мужчинам, только и всего. А если тебя вернут к Ахмеду Эфенди, тебе не избежать жестокого наказания». «Какое право он имеет меня наказывать?» «Он твой хозяин и, возможно, будущий муж». «Я его не выбирала», — отрезала Ханар. «Разве женщина может выбирать мужчину?» — удивилась Билгин. «По-моему, бывает только наоборот». «Наши женщины выбирали, и, случалось, даже убегали из племени со своими избранниками, если родители были против их брака». Она помолчала, вспоминая просторы, где эхо человеческого голоса замирает высоко в небесах, а не мечется в тесных каменных стенах, а после заметила. «Я не понимаю, чему вы радуетесь?» Билгин задумалась. «Безусловно, каждая из них хранила в своем сердце воспоминания о родине». Безусловно, каждая из них хранила в своем сердце воспоминания о родине, боль от утраты, которой так или иначе терзала душу. Однако ей было велено рассказать новенькое о преимуществах жизни в гареме, и она постаралась это сделать, тщательно подбирая слова. «Нас вкусно кормят, не нагружают тяжелой работой, господин не груб и не жаден. За это я должна молиться на него? А этот толстый черный пес, чего от него ждать? Ибрагим ага строг, но он не жалуется на нас понапрасну, а Эмры и вовсе безобиден». В отличие от дородного Ибрагима, тонкий, как тростинка, с кожей куда более светлой, чем у старшего евнуха, миловидным лицом, Эмре был застенчив и робок. Говорил всегда тихо, опустив глаза, даже если передавал приказания своего наставника. Девушки шутили с ним, но в меру. Пусть и лишенный мужского естества, изначально он принадлежал к другому полу. Эмре то ли смертельно боялся Ибрагима, то ли был слепо предан ему, поэтому Ханар пока не знала, удастся ли ей как-то использовать его в своих планах. «Вы где-нибудь бываете? Иногда нас водят на рынок, случается, катают по сладким водам Азии. Там можно увидеть бениш. Это очень красивое зрелище. В середине лета мы обычно уезжаем в загородный дом, там куда больше свободы. Однажды мы упросили Ибрагима агу позвать настоящую гадалку, которая также слывет колдуньей. И о чем вы ее спрашивали? О том, которая из нас забеременеет первой и на ком женится господин». Ханар издевательски расхохоталась, а после воскликнула: «Вы же почти не сходите с места. Вы всего боитесь, ничего не видите и не знаете. Только без конца обсуждаете и перемалываете одно и то же. Бездельничаете и едите сладости до тошноты». Курдянка вскочила со скамьи. Ее ноздри раздувались, как у дикой лошади, а глаза возбужденно блестели. Белгин молчала, потому что новая наложница была права. Из чего складывалось их существование? Намаз 5 раз в сутки. С молитвами было строго, хотя едва ли при этом армянка и грузинка, прежде принадлежавшие к иной вере, вели себя искренне. Обильная и вкусная еда, уход за кожей и волосами, примерка нарядов, однообразные развлечения, томительное безделье и ожидание, вечное ожидание того, кого позовет к себе господин. Все наложницы безропотно отдавались Ахмеду Эфенди. Грузинка знала, у нее нет другого выхода. Черкешенка, потому что страстно желала стать женой господина. А армянка делала это из страха. Что касается Ханар, то она смотрела на девушек, которые спали с одним и тем же мужчиной и при этом умудрялись как-то уживаться и общаться друг с другом с нескрываемым изумлением. После смерти Гюнай место законной супруги Ахмеда Эфенди оставалось свободным, и наложницы считали, что его займет та девушка, которая первой подарит господину ребенка. Ханар слышала, что у хозяина дома есть взрослый сын, но она его ни разу не видела, потому что он никогда не заходил в гарем. Бежать было трудно. Высокие стены, крепкие запоры, стоявшая у ворот охрана, да еще вездесущий Ибрагим и его тень, Эмре. И все-таки Ханар не теряла надежды. В гареме были служанки Севда и Карача, такие бессловесные существа, но они приносили с собой такой густой, ошеломляющий, вольный запах улицы, что у Ханар сжималось сердце и захватывало дух. Тем временем приближалась ночь, когда господин мог приказать ей явиться в его спальню. Ханар сразу решила, что не дастся, хотя это могло иметь непредсказуемые последствия, ибо Ахмед Эфенди привык к беспрекословному повиновению обитательниц гарема. В тот день, когда наложницам в очередной раз было позволено отправиться на рынок за покупками, девушки возбужденно перешептывались, хихикали и всплескивали руками. Они помогали друг другу застегнуть пуговицы энтари, богато вышитого, плотно облегавшего спину и расширявшегося к низу платья с длинными рукавами, узкими до локтя, а далее лишенными швов и открывавшими ткань гимлека, поправляли украшения и косы. Гюльбахар была в красном энтаре, обвитом белым шелковым кушаком, Зейнаб в синем, с поясом из филигранных пластин, а Белгин в обшитом золотистыми фестонами зеленом. Их кокетливые шапочки и фески украшал пестрый орнамент, отображавший все цветистое великолепие Востока, а тонкие и нежные, как лебяжий пух, вуали, какие носят только в Стамбуле, хотя и не прятали черт лица, но все-таки закрывали его до глаз. После долгих сборов наложницы и евнухи ушли, и Хинар осталась одна. Если она и отправилась бы с ними, то лишь для того, чтобы попытаться сбежать, но ее, конечно, не взяли. Девушка томилась без дела. Ее чувства были сметены, а мысли разрознены и тревожны. Она бродила по саду, когда услышала незнакомые шаги и, быстро обернувшись, увидела приближавшегося к ней Ахмеда Эфенди. Судя по всему, он решил воспользоваться отсутствием наложниц и слуг, чтобы поговорить с ней наедине. То была большая честь, но новая невольница этого не знала и потому ничего не поняла. Вопреки ожиданиям, глаза Ханар не померкли от растерянности и боязни. Она против сверкнули, словно в предвкушении битвы. Казалось, дай ей коня, она перемахнет через ограду и поскачет по улицам, сметая на пути навесы и сбивая наземь людей. Она была не из тех, кто жестко привязан к одной роли. Ее невздузданное сердце и распахнутая душа не ведали страха. Ей была свойственна восхитительная и в то же время ставящая в тупик непредсказуемость. Ахмед Эфенди не привык зависеть от женских капризов и воли, если только ему не приходило желание поиграть на любовном ложе. Но и там он чаще всего был господином. Он стоял перед ней в смешной бархатной шапочке с кисточкой, и хотя и домашней, но все же не лишенной украшений одежде, и, кажется, впервые не знал, что сказать женщине. «Я слышал от Ибрагима, что твое обучение проходит успешно», — наконец произнес он. Ханар могла бы заметить, что учится только тому, чему хочет учиться. Однако ответом послужил хмурый взгляд из-под лобья. Она была колючей даже на вид. Плотно сжатые губы, окаменевшие плечи, замершая в теле сила. Новая нарядная одежда смотрелась на ней нелепо и сидела плохо. Девчонку не волновало, как она выглядит, и становилось ясно, что ее расположение не купить никакими подношениями. «Ты понимаешь, что я тебе говорю?» На сей раз в голове Ахмеда Эфенди прорвалось раздражение. Ханар вновь промолчала, и мужчина почувствовал, что его выставляют ослом. «Где это видано, чтобы дикая девчонка подрывала нерушимый авторитет своего господина?» Произнеся еще несколько фраз, Ахмед Эфенди, резко повернувшись, ушел, и Ханар поняла, что может праздновать первую крохотную победу. Он не знал, как с ней обходиться и что с ней делать. Он не имел против нее никакого оружия, кроме физической силы. Однако в спальне они будут вдвоем, а девушка знала, что отсутствие мускулов можно восполнить дерзостью, ловкостью, ногтями и зубами. Она была уверена в том, что Ахмед Эфенди не сумеет ее одолеть. Когда наложницы вернулись, гарем наполнился радостным гомоном. Диваны и ковры были завалены отрезками тканей, украшениями и безделушками. Гюльбахар примеряла нитку темных, как свернувшаяся кровь рубинов. Зейнаб нетерпеливо вдевала в уши серьги с сапфиром под цвет собственных глаз, а Белгин с мечтательным видом разглядывала изумруды, такие же насыщенно зеленые, как луга ее родной Армении. Черкешенка злорадствовала от того, что Ханар не взяли за покупками, и ей ничего не досталось. Но курдянка выглядела непритворно равнодушной к драгоценностям и нарядам. Поздним вечером комната была озарена мерцающим светом керосиновой лампы. Девушки сидели на ковре, и смазанные маслом волосы, окрашенные хной ладони, отполированные ногти, сияющие юные глаза черкешенки, армянки и грузинки несказанно украшали их облик. Слабое освещение скрывало недостатки, и наложницы походили на небесных дев. А само помещение напоминало внутренности, выложенные бархатом и наполненной драгоценностями шкатулки. Коротая время в ожидании зова повелителя, девушки по очереди рассказывали друг другу сказки. Нынешним вечером он задерживался. То ли был занят делами, то ли не мог определиться с выбором. Изредка случалось, что Ахмед Эфенди проводил ночь один, но об этом должен был сообщить евнух. И лишь потом наложницам разрешалось разойтись по своим комнатам. Рассказывать сказки предложила грузинка, в основном для того, чтобы пресечь стремление черкешенки отпускать колкости в адрес Ханар. Несмотря на новые украшения и наряды, Зейнаб была не в духе, недобро сверкала глазами и кривила губы. Возможно, она о чем-то догадывалась или что-то предчувствовала. И хотя дочь Степеи воспринимала ее высказывания с поразительным хладнокровием, горянка не унималась, и после каждой истории следовало какое-нибудь язвительное замечание. Благо, сейчас здесь не было ни Ибрагима, который немедленно велел бы ей замолчать, ни Эмре, могущего донести о непорядке старшему. Если она почти два десятка лет прожила, как собака, без молитв, во славу Всевышнего, чего от нее ждать? Она из мира неверных, а цена им равна стоимости песка в пустыне. «Перестань!» — с тяжким вздохом промолвила Гюльбахар. «Не надо ссориться. В конце концов, нам приходится жить под одной крышей». «А я не хочу, чтобы она здесь жила!» — воскликнула Зейнаб. «Если не хочешь, — подала голос Ханар, — тогда помоги мне сбежать отсюда». «Я бы с радостью распахнула перед тобой все двери. Да только после меня зашьют в мешок и бросят в Босфор!» Со смехом произнесла Зейнаб, обрадованная тем, что курдянка все же ввязалась в перепалку. «Туда тебе и дорога!» Черкешенка не поверила своим ушам. «Что ты сказала?» «Что слышала?» «Да, я песок в пустыне, свободно носимый ветром. А ты мнишь себя драгоценным камнем, только этот камень хранится в запертом сундуке и будет лежать там, пока не потускнеет». Зейнаб угрожающе растопырила пальцы, словно желая вцепиться в глаза соперницы, и тут пару комнаты переступил Ибрагим. Его черное лицо было мрачным, но не за цвета кожи, а нижняя губа угрожающе оттопыривалась. Старший евнух неодобрительно относился к тому, что господин выбирает женщин разных народностей, которые даже думают, каждая на своем языке. «Попробуй взять человека, который вырос у воды, и переселить его в пустыню». С последней наложницей было особенно много хлопот, поскольку та успела надышаться вольного степного воздуха. Ибрагим служил еще у отца Ахмеда Эфенди и, что называется, достался последнему в наследство. Евнух ценил, когда к нему обращались за советом, потому не далее, как сегодня, в ответ на вопрос господина веско произнес. «Ханар хорошо учит язык, плохо усваивает манеры, но суть не в этом. Она не привыкнет. Дикая». «Другие привыкли», — возразил Ахмед Эфенди и небрежно заметил. «Куда подевались твои способности, Ибрагим? Ты постарел?» Сдержав обиду, евнух вновь заговорил о новой наложнице. Другие девушки жили, не покидая дома. Курдианка другая. Она привыкла перемещаться, идти вслед за солнцем и звездами. Она вечная странница и останется ею. Для нее жизнь не стоит на месте, развивается не по тем законам, к которым привыкли мы. Она женщина, заметил господин. В данном случае это не имеет значения. Ахмед Эфенди усмехнулся. Почему ты такой умный, Ибрагим? Отсутствие кое-чего между ног прибавляет тебе мозгов? Абиссинец столько раз слышал подобные слова, что они уже не были способны его оскорбить. «Просто я многое повидал. Ты всю жизнь провел в гареме. Я смотрел не вдаль, а вглубь. Но и я знаю далеко не все. Гарем — это вечная тайна. Никогда не угадаешь, что там происходит на самом деле». Господин нахмурился. «Значит, ты признаешь, что не сможешь сломить ханар?» «Женщин не ломают, господин. Их взращивают и лелеют, как цветы». «Я приму твой совет и воспользуюсь им нынешней ночью», — развязно произнес Ахмед Эфенди. «Что толку обучать ее дальше, если она все равно не изменится? Я не намерен ждать. Можешь не готовить ее для ложа. Пусть пахнет степью, необузданностью, дикостью, тем, за что я ее и купил». Евнух помедлил, прикидывая, чем он рискует, если скажет правду. Потом все же решился. «А если вы с ней не сладите?» Хозяин вперил в него холодный и властный взор. «Я еще не встречал женщины, с коей бы не сумел справиться мужчина. Такое возможно только в легендах и сказках, где в руки слабого пола попадают волшебные предметы». Поскольку Ибрагим молчал, Ахмед Эфенди раздраженно произнес. «Если я ее продам, то тем самым признаю свое поражение». Евнух решил, что на старости лет ему не видеть покоя, о котором он мечтал. Однообразная размеренная жизнь в гареме была возможна с тремя другими наложницами, но только не с Ханар. Эта девушка способна ввести смуту в гарем. Зейнаб бесит одно ее присутствие. Хозяин рассмеялся. «Так веселее жить. Пусть в наложницах заиграет кровь. Не то они застоялись, как лошади в конюшне. Зейнаб получит свое в моих объятиях. А пока заставь ее замолчать». Поняв, что ему не удастся переубедить господина, Ибрагим отправился исполнять приказание. Обычно старший евнух не утруждал себя тем, чтобы позвать к Ахмеду Эфенди очередную наложницу. Это делал Эмре. Но сегодня Ибрагим сам явился в покое девушек и заявил. «Ханар, господин хочет видеть тебя. Можешь не наряжаться и не причесываться». Остальные наложницы онемели. Они посвящали кучу времени уходу за телом и выбору подходящей одежды, тогда как эту девочку господин был готов взять как есть. Тишину прорезал голос курдянки. «Я никуда не пойду». «Господин хочет тебя». «Зато я его нет». «Он купил тебя». «Я не вещь». Ибрагим запаниковал. Если он не сумеет привести ханар в покое Ахмеда Эфенди, его репутация идеального слуги будет поставлена под угрозу. Старший евнух привык приказывать девушкам, а просить не умел. Это подорвало бы то единственное достоинство, какое ему оставила судьба. Даже в султанском дворце многое держится на евнухах, умеющих и проследить за кем надо, и вовремя шепнуть нужное словечко. А уж в маленьком гареме Ахмеда Эфенди Ибрагим и подавно чувствовал себя царьком. Когда он повернулся и вышел, Зейнаб расхохоталась до слез. «Неожиданное развлечение! Скандал в гареме! Будет на что посмотреть!» «Тебе конец!» — заявила она курдянке. «Ибрагима тоже накажет. Так ему и надо. Это собьет с него спесь». В комнату вошел обладавший грацией танцора, легконогий и стройный Эмре в желтых шальварах, белой муслиновой рубашке, шитой по вороту жемчугом и парчевом жилете. Золотой цвет красиво оттенял его ореховую кожу, но юношу портила маска покорности, вечной готовности к повиновению, застывшая на миловидном лице. Осторожно взяв ханар под локоть, он вывел ее в соседнее помещение. Поскольку Эмре был на удивление ненавязчивым, деликатным, она не стала противиться. Такими оказались и его речи. «Прошу тебя пойти со мной. Если ты этого не сделаешь, у Ибрагима Аги будут большие неприятности». «Какое мне до него дело?» «Пожалей его», — прошептал Эмре. «Мне жаль не Ибрагима, а свою мать, которая не знает, где я, и не может меня обнять», — отрезала ханар. «Ахмед Эфенди все равно добьется своего. При этом попадет всем. Сопротивление бесполезно. Умоляю тебя, покорись судьбе, иначе будет хуже». Ханар смерила его взглядом. «Ты покорился? Ты покорился?» В глубине черных глаз юноши блеснула прежде гасимая печалью непонятная искра. «А что мне остается?» «Значит, я, женщина, должна защищать мужчин от хозяйского гнева?» С усмешкой промолвила ханар, и Эмре тихо напомнил. «Я не мужчина. Я евнух». Курдянку охватило странное чувство. Ей стало жаль не Ибрагима, а именно Эмре. Она не знала, почему его настигла такая судьба. Наверное, у нее все-таки был выбор. А вот у юного евнуха его, похоже, не осталось. «Хорошо», — ответила девушка. «Я пойду. Ты прав. К чему пытаться убежать от судьбы? Если она предлагает мне схватиться с ней сейчас, так тому и быть». Когда Эмре увел Ханар, Зейнаб набросилась на остальных наложниц. «Чего вы молчите? Ты!» — она ткнула пальцем в Гульбарах. «Холодная, как змея. А ты?» — черкешенка кивнула на Бельгин. «Глупая и трусливая, как овца. А та и вовсе грязная дикарка. Только я смогу занять место законной жены моего господина!» Грузинка и армянка молчали. Первая понимала, что в данном случае слова бесполезны, а вторая вспоминала свою первую ночь с почти незнакомым, а главное, нелюбимым мужчиной. Что Бельгин могла сказать Ханар? Что, в конце концов, все это можно стерпеть, особенно зная, что господин редко проводит с одной и той же наложницей две ночи подряд? Что скуку можно заедать сладостями? Тогда она не покажется такой горькой, а тоску разгонять блеском и звоном украшений? В это время... Ханар переступила порог спальни господина, а Эмре, поклонившись почти до земли, задернул за ней занавеску и быстро исчез. Ахмед Эфенди смотрел на девушку через комнату. Он лежал на постели в небольшом круге света, за пределами которого комната тонула во тьме. Ханар не двигалась и не произносила ни слова. «Ты желаешь властвовать, а не покоряться?» — промолвил Ахмед Эфенди. «А тебе не приходило в голову, что женщина может царствовать на ложе? Покажи, на что ты способна». Девушка нахмурилась. «Я не собираюсь ничего делать. Я явилась сюда не по своей воле». «Знаю, по моей. Подойди ближе». «Мне хорошо слышно отсюда». «Я позвал тебя не для разговоров». Ахмед Эфенди начал терять терпение. Он никогда не уговаривал женщин. Это было обязанностью евнухов. Похоже, Ибрагим напрасно ест свой хлеб. Впрочем, абиссинец предупреждал. Предупреждал, что он, Ахмед Эфенди, мужчина, коему Аллах изначально дал власть над женщиной, не справится с девчонкой, с ее селенками полевой мыши и умишком плоским, как степь, по которой кочевало ее дикое племя. Резко поднявшись с ложа, он схватил ее за руку и сжал. Ханар затрепыхалась. Его рука была сильной, и она не могла вырваться. Девушка видела, как в глазах мужчины, возомнившего себя ее хозяином, зажглось торжество, как вздулась жила у него на лбу и задергались губы. В следующий миг по дому разнесся рев, схожий с ревом смертельно раненого дикого зверя. Ханар вцепилась в руку господина зубами и не разжимала их до тех пор, пока Ахмед Эфенди со всей силы не ударил ее кулаком по голове.